В отделении милиции мы пробыли до утра. Утром нас допрашивал старший милиционер. Потребовал предъявить документы и был весьма озадачен, когда прочитал в моих, что предъявитель всего есть действительно собственный корреспондент газеты «Звезда», специальный корреспондент газеты «Смычка» и так далее. Редакции уральских газет. В пермской «Звезде» Гайдар тогда работал, а в усольской «Смычке» иногда сотрудничал. Он почесал голову и сказал, недоумевая: «Так вы, значит, вроде как рабкор? Скажите, пожалуйста, как же это вам не стыдно по таким местам ночевать?» «Видите ли, товарищ, — объяснил ему я, — наше такое дело. И ночевали мы там, потому что это нужно было для впечатлений. В гостинице что? В гостинице все одно и то же, а тут можно наткнуться на что-нибудь интересное». Он недоверчиво посмотрел на меня, потом покачал головой. «Это значит, чтобы описывать все, надо по чужим садам ночевать. Да чего же там интересного-то?» «Как чего? Мало ли чего. Ну вот, например, вчерашний обход. Ведь это же тема для целого рассказа». «Ха!» — откашлялся он и, нахмурив брови, обмакнул перо в чернильницу. «И это вы всегда таким образом эту самую тему ищете?» «Всегда», — с азартом ответил я. «Мы спим на вокзалах, бываем в грязных чайханах, ездим в трюме пароходов и шатаемся по разным глухим закоулкам». Он посмотрел еще раз на меня и, по-видимому, убежденный горячностью моих доводов, сказал с сожалением: «Так то ж собачья это у вас служба. А я думаю, как возьму газеты, и откуда это они все описывают?» Но тут он хитро сощурил глаза и, мотнув головой на Николая, сидящего с Ритой поодаль, спросил меня: «А это он что, тоже для темы милиционера вчера съездил?» Я объяснил тогда, как было дело, причем, снизив голос, соврал, что этот человек известный поэт, то есть пишет стихи, и что он уж отроду такой чуть тронутый, что его абсолютно нельзя раздражать, ибо тогда он будет бросаться на людей до тех пор, пока его не увезут в психиатрическую лечебницу. Милиционер молча выслушал, потом опять почесал рукой затылок и сказал авторитетно: «Да, конечно, уж если поэт, это все такой народ». И он махнул рукой. «Это я читал в газете. Один повесился в Москве недавно». «Конечно, повесился», — подтвердил я. «Да что там один, они дюжинами скоро вешаться будут, потому что народ все неуравновешенный. Разве только один Маяковский. Вы про Маяковского слыхали, товарищ?» «Про какого?» «Про Маяковского, говорю». «Нет», — сказал он, подумав. «Как будто знакомая фамилия, а точно сказать не могу». Мне понравился этот спокойный и флегматичный милиционер. Нас скоро отпустили, но на Николая составили все-таки протокол и взяли с него обязательство уплатить 25 рублей штрафа по приезде на место постоянного жительства. Жили мы в этом городе, как птицы небесные. Днем до одури бродили, валялись на солнце по крутым холмам возле города. Иногда днем я или Николай уходили в редакцию, писали очерки, фельетоны, брали трехрублевые авансы в счет гонорара, а гонорар самый мы оставляли для покупки билетов на дальнейший путь. Ночевать мы ухитрялись так. Станция там маленькая, не узловая. Последний поезд уходит в 10 вечера, после чего со станции выметают всю публику, а потом впускают человек 20-30, тех, кто в целях экономии доехал сюда бесплацкартным товаропассажирским поездом, чтобы уже здесь сесть на проходящий дальше плацкартный. Тогда я отправлялся к агенту, показывал корреспондентское удостоверение и говорил, что в городе свободных номеров нет, а ехать нам дальше только завтра. Агент давал записку на одну ночь. Агенты дежурили посменно. Их было 7 человек. И 7 раз, 7 ночей я получал разрешение. Но на 8-й раз я увидел дежурившего в первую ночь. В маленьком полутемном вокзальном помещении мы встретились тогда с человеком, которого прозвали «Третий год». Дело было так. Мы лежали на каменном полу возле стола и собирались засыпать. когда вдруг чей-то огромный дырявый башмак очутился на кончике скамейки над моей головой, и надо мной мелькнуло черное, заросшее лохматой щетиной лицо человека, бесцеремонно забравшегося спать на стол. «Эй, эй, дядя, пошел со стола!» — закричал сонный красноармеец железнодорожной охраны. «И откуда ты взялся здесь?» Но ввиду того, что человек не обращал никакого внимания на окрик, красноармеец подошел к нам и, не имея возможности добраться до стола, снял винтовку и легонько потолкал прикладом развалившегося незнакомца. Тот приподнял голову и сказал негодующе: «Прошу не прерывать отдых уставшего человека». «Дай-ка документы!» Человек порылся, вынул засаленную бумагу и подал. «Какого года рождения?» — удивленно протянул красноармеец, прочитав бумагу. 1903-го, — ответил тот. «Там, кажется, написано «товарищ». 1903-го года. «Ну и ну», — покачал головой охранник. «Да тебе, милый, меньше 30 никак дать нельзя. Ну и дядя». И, возвращая документы, он спросил уже с любопытством: «Да ты хоть какой губернии будешь?» «Прошу не задавать мне вопросов, не относящихся к исполнению вами прямых ваших обязанностей», — гордо ответил тот и, спокойно повернувшись, улегся спать. С того раза мы встречались здесь с ним каждый вечер. Мы познакомились. «Некопаров», — отрекомендовался он нам. «Артист вообще. Но в данную минуту, вследствие людской малопорядочности, принужден был силою обстоятельств поступить на презренную службу в качестве счетовода при железнодорожном управлении». Он был в рваных огромных ботинках, в затрепанных до нельзя брюках, предательски расползающихся на коленках, в старой замасленной пижаме, а на его огромной всклоченной голове лихо сидела чуть державшаяся на затылке панама. Костюм его был замечателен еще тем, что не имел ни одной пуговицы даже там, где им больше всего быть полагается, и все у него держалось на целой системе обрывков бечевки и мочалы и на булавках. Говорил он густым, модулирующим голосом, авторитетно, спокойно и чуть-чуть витиевато.